Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио. В эфире программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Валька. Почему мы так любим смотреть на ночное звездное небо? Оно буквально притягивает взор. В чем же тайна этого завораживающего зрелища? Вот, с сим ощущением, и поехали! Темной и безоблачной ночью на небе мы видим множество мерцающих объектов. Что это? Звезды, планеты, земли, как называли наши предки. Как далеко они находятся? Существует ли жизнь на них? Какова она? На протяжении тысячелетий люди задавали себе подобные вопросы. Что же там, за дальними далями? И суждено ли нам когда-нибудь открыть тайны далекого космоса? Людмила Зыкина с песней «Звездам навстречу». Наши девчонки вернулись с работы и с любопытством глядят на Луну. Кто-то вернется опять из полета, кто-то, наверное, войдет в тишину. Звездам навстречу открыто окошко, и затаили дыханье часы. Где-то играет гармошка, где-то вздыхают басы. Где-то играет гармошка, где-то вздыхают басы. Кто-то кому-то шептала береза, долго кому-то мигала звезда, и становилась поэзией проза, и возвращались назад поезда. Звездам навстречу открыто окошко, и затаили дыхание часы. Где-то играет гармошка, где-то вздыхают басы. Река захлебнулась, губы шептали, пожалуйста, верь. Счастье, наверное, сердце коснулось, так что отнять невозможно теперь. Звездам навстречу открыто окошко, и затаили дыханье часы. Где-то играет гармошка, где-то вздыхают басы. Где-то звездочки ясные, звезды высокие, Что вы храните в себе? Что скрываете? Звезды, таящие мысли глубокие, силой какой вы душу пленяете? Частые звездочки, звездочки тесные, что в вас прекрасного, что в вас могучего? Чем увлекаете, звезды небесные, силу великую, знание жгучего? И почему так, когда вы сияете, маните в небо, в объятия широкие, смотрите нежно так, сердце ласкаете, звезды небесные, звезды далекие? Сергей Есенин. Песня Светозара «Звездочка». Во тьме ночной, как часовой, месяц по небу гуляет. В кружении звезд волшебный мост проходит от края до края. Звезды с ним рядом идут и песенку дружно поют. Жизнь у нас прекрасная, и от зари до зари. Звездочка ты моя ясная, гори, гори, гори. Звездочка ты моя ясная, гори, гори, гори. Там под горой туман золотой и шепот чистой реки. Деревья не спят, листвой шелестят, и думы их далеки. Ветвями неслышно махнут и песенку дружно споют. Жизнь у нас прекрасная, и от зари до зари. Звездочка ты моя ясная, гори, гори, гори. Звездочка ты моя ясная, гори, гори, гори. Дом в серебре, в нем дева благая живет. Ведает свет и тысячи лет, созвездием счет ведет. Свирель ее чудно играет, и девица песнь напевает. Жизнь у нас прекрасная, и от зари до зари. Звездочка ты моя ясная, гори, гори, гори. Звездочка ты моя ясная, гори, гори, гори. Прекрасная, и от зари до зари. Звездочка ты моя ясная, гори, гори, гори. Звездочка ты моя ясная, гори, гори, гори, гори. Все в жизни едино и подчиняется космическим правилам и управляется космическим разумом, непознаваемым нами. Древние мудрецы сравнивали нашу Солнечную систему с телом великого человека небес, а наши предки владели общим видением мира и отношением к нему, мировосприятием, живя по кону, согласно космическим циклам, осознавая свое единство со всем сущим. Слушаем музыкальную композицию под гитару. Что вверху, то и внизу. Вот древняя аксиома. Человек – это маленькая вселенная, кое содержит в себе все силы природы. Физическое тело – это содружество, состоящее из миллионов клеток, которые, соединившись, образуют тело человека. Как и вселенная – это коллективное сознание каждой жизни, атома или мира этой вселенной. Когда любой организм от атома и до галактики находится в состоянии идеальной гармонии или здоровья, тогда в нем безраздельно правит закон равновесия. Из интернета. «Ничего нет сильнее любви», утверждает Настя Задорожная. Слишком часто звезды гаснут, падают с небес. Всему и свой конец. Слишком быстро завтра сгорают. Так близко кажется мечта, но снова пустота. Разные судьбы, разные люди, игры без правил, и что дальше будет? Боли и обиды, и сердце залито страданиями без конца. Но ничего не цене любви, она как свет где-то там вдали. Она пройдет сквозь огонь и лед, она всегда за собой ведет. Она одна может нас спасти, все объяснить и за все простить. Мы приходим в эту жизнь, чтобы просто из звездной карты северного неба древних славяно-арийских источников. В центре сварги явлен чертог огня, стожары, сама кузня сварога, исток всего сущего, сие вершина мирового древа, мер горы, место соприкосновения нашего мира со сверхмиром, в коем сущий сам Всевышний род. В стожарах гой рода ост всемирия пронзает мировое яйцо нашей Вселенной, зачиная коловращение сварги. Сии стожары – суть звезда севера, которую ныне называют полярной, а пращуры наши нарекали седавой сяд-звездой. Песня о полярной звезде. Поет Лукич. Тропинкам по болотам что-то пили, ели что-то. Нам на пятки наступала осень. реки, кедры, полукеды, камни, горы, руки, недра. Где-то были цифры 7 и 8. Снова в небе светит нам полярная звезда. Будет путь не близок и не хожим. Но пока на свете есть надежные друзья, а этот мир еще не безнадежен. Снова в небе светит нам полярная звезда. Будет путь не близок и не хожим. Но пока на свете есть надежные друзья, а этот мир еще не безнадежен. Просите нас вернуться, отозваться, оглянуться. Посмотри, следы заносит ветер. И все реже сны о прошлом, и все чаще о хорошем, как всегда уходим на рассвете. Снова в небе светит нам полярная звезда. Не близок и не хожим. Но пока на свете есть надежные друзья, этот мир еще не безнадежен. Снова в небе светит нам полярная звезда. Будет путь не близок и не хожим. Но пока на свете есть надежные друзья, а этот мир еще не безнадежен. Сказка «Звездная тайна». Жила однажды на свете звездочка, такая обычная, ничего примечательного. Горела она еле заметно, так что со многих планет ее даже не было видно. По этому поводу на одной из таких планет между астрономами разгорелся спор. Один из них говорил, что как будто видит в свой телескоп нечто похожее на звезду. Другой утверждал, никакой звезды не наблюдается, это просто игра света. Третий восклицал, что там вообще ничего нет, потому как в этом пространстве космоса ничего и быть не должно. Как бы там ни было, но звездочке от этого легче не было. Наоборот, очень горько ей приходилось сознавать, что ее никто не видит, не замечает, а многие даже думают, что ее и вовсе не существует. От этой своей никому не нужности стало звездочке очень грустно и одиноко. С какой невыразимой тоской и восхищением смотрела она на других окружающих ее звезд. Вот одна из них, такая большая, яркая, что глазам больно на нее смотреть. А вот другая, светом чуть поменьше, но сияние ее имеет какой-то особенный цвет. У следующей звезды свет даже мерцал, переливаясь разными тонами и оттенками. Это считалось чуть ли не наивысшим достижением среди звезд, и поэтому многие звезды ей завидовали, старались подражать. У некоторых даже получалось, но зато у них терялся им одним присущий особенный блеск. Они этого не замечали, так как очень гордились своим новым приобретением в свете. Маленькой звездочке тоже очень хотелось хоть как-нибудь быть похожей на своих заметных со всех точек Вселенной соседок. Но ей это было не под силу. Свет соседок так заслонял ее маленький огонек, что его уже не было видно даже с самых близких планет. От своей величественности и блеска звезды становились все больше и больше, и им уже не хватало места, и поэтому они начали поговаривать о том, как бы избавиться от маленькой звездочки. Узнав об этом, звездочка опечалилась. «Что же я вам плохого сделала? Разве кому-нибудь помешала? Разве так много занимаю места? Я уже не могу пошевелиться, чтобы не задеть кого-нибудь из вас. Меня уже давно никто не видит. Все наслаждаются только вашим красивым светом. Мне ничего не нужно. Такой, как вы, мне никогда не быть. Оставьте же мне хоть маленький глоток воздуха, чтобы поддерживать свой еле заметный огонек». Звездочка не могла больше говорить, и от этого ее сердце все сжималось и сжималось. Другие звезды, как бы ничего не замечая, молча смотрели в сторону, устремив куда-то далеко свой холодный взгляд, сверкая слепительным светом своих ледяных сердец. Звездочка вдруг почувствовала, что ее сжавшееся маленькое сердечко вот-вот превратится в кусочек льда. Она закрыла глаза и, бросившись вниз, упала, навсегда прекратив свое существование. Но этот искрометный полет, длившийся всего лишь мгновение, увидел один мальчик, живущий далеко-далеко на земле. Он успел загадать заветное желание, которое по прошествии многих лет сбылось. Когда мальчик стал взрослым, он открыл людям совершенно новый взгляд на окружающую Вселенную, что послужило большим толчком в развитии человечества Земли. Память об этом человеке сохранилась на многие века и жива по сей день, а свет его открытия навсегда остался гореть в каждом сердце землянина тем огоньком звездочки, упавшей когда-то давным-давно в один из летних августовских дней. С тех пор сотни, тысячи, миллионы звезд, больших и маленьких, пытаются упасть именно в августе. А вдруг и их свет станет причиной нового гениального открытия? Но то ли свет их не так заметен, то ли люди не успевают загадать желание. Подобной истории так до сих пор и не случилось. А мы опять слушаем добрую песню о звездах. Поют Васильев и Гребенщиков. Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра в полночный безоблачный час. Распахивает небо сверкающие недра для зорких и радостных глаз. Сокровища Вселенной мерцают, словно дышат, звенит потихоньку зенит. А есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда с звездою говорит. Здравствуй! Здравствуй! Сияешь? Сияю. Который час? 12-й примерно. Там на земле в этот час лучше всего видно нас. А как же дети? Дети спят, наверно. Как хорошо от души спят по ночам малыши, весело спят, кто в люльке, кто в коляске. Пусть им приснится во сне, как на луне, на луне. Лунный медведь вслух читает сказки. Лунный медведь вслух читает сказки. А тем, кому не спится, открою по секрету. один замечательный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету, и это действительно так. Смотрите в телескопы и тоже открывайте иные миры и края. Но только надо, чтобы хорошая погода была на планете Земля. Там высоко, высоко кто-то пролил молоко, и получилась Млечная дорога. А вдоль по ней, вдоль по ней, между жемчужных полей, месяц плывет, как белая пирога. А на луне, на луне, на голубом валуне умные люди смотрят, глаз не сводят. Как над луной, над луной, шар голубой, шар земной, очень красиво всходит и заходит. Очень красиво всходит и заходит. Наши любимые и родные тоже как звездочки, которые светят нам, приносят радость и добрые чувства. Пришло письмо от Елены. Валька, привет! У моей племянницы Кузнецовой Нины из города Новокузнецка 27 октября день рождения. Хочу пожелать здравия, мудрости, осознания своей прекрасной женской сути. Ты умница, Ниночка. Желаю тебе быть всегда любимой и желанной женщиной. Любить и творить добро. Твоя тетушка Елена. Подбери песню сама, я тебе доверяю. И звучит песня Инны Шевченко. В ее же исполнении называется «Не зови». О, как прекрасен этот мир! В нем столько сказок и чудес, и удивляться красоте заморских стран не перестану. Но стоит только заглянуть в знакомый с детства добрый лес, я понимаю, подождут далекие страны. А над родиной моей высокое небо, а над родиной моей особые звезды. Я спешу домой скорей, и где бы я ни была, я вернусь туда, где все понятно и просто. И вот опять спешу домой, и что-то защемит в груди. Все мне по нраву, хоть порой не очень гладко. Но не зови меня, постой, ведь я не буду петь вдали. А дома мне, поверь, порой и воздух сладкий. А над родиной моей высокое небо, а над родиной моей особые звезды. Я спешу домой скорей, и где бы я ни была, я вернусь туда, где все понятно и просто. Пусть всегда я просто гость. Тут моя земля, тут мне любо очень, тут мой дом под сенью берез. А над родиной моей высокое небо, а над родиной моей особые звезды. Я спешу домой скорей, и где бы я ни была, я вернусь туда, где все понятно и просто. Не зови, напрасно не зови меня, дорог мне, дорог мне. А 25 октября у самой Елены день воплощения на земле сей. И я от имени нашей команды и от себя поздравляю нашу Леночку, ведущую программ «Пространство женщины» и «Книжная лавка», красивую, добрую, умную, творческую личность. Счастья тебе, удачи, любви. Ты этого достойна. Для тебя звучит песня «На семи ветрах». Поет София Ротару. Чужих городов я заблудилась где-то, но сердце ведет компас любовь. Я посмотрю на небо, там зовет меня путеводная звезда. Нашего огня. И, конечно же, нам нужно думать о спасении Земли от самих себя, как бы сие ни странно звучало. В противном случае безнравственным и бездуховным поведением попросту уничтожим ее, и большинством своим человечество заново продолжит жизнь на какой-нибудь низкоразвитой планете, проходя уроки в более жестких условиях. Думаю, никому из нас не улыбается такая перспектива. Звучит песня «Желаю тебе, земля моя». Спеть эту землю под высокими зорями, с песней белого севера, с небом юга лазоревым, с тем, что в сердце прописано и вовек не стирается. Над седыми курилами новый день загорается. Света тебе и радости, мира и благоденствия, верных друзей хороших, солнечных дней в судьбе. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного и счастья желаю тебе. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного и счастья желаю тебе. Как воспеть эту землю, все, что прожито, пройдено, все, что в будни и в праздники именуется родиной. Со степями широкими, с перелетными стаями, с городами далекими, молодыми и старыми. Света тебе и радости, мира и благоденствия, верных друзей хороших, солнечных дней в судьбе. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного и счастья желаю тебе. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного и счастья желаю тебе. Все мечты и тревоги, все надежды приемлю, потому что всем сердцем я люблю эту землю. Старый след не рассеется, что со мною не встанется. Это где-то поселится, это в чем-то останется. Света тебе и радости, мира и благоденствия, верных друзей хороших, солнечных дней в судьбе. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного и счастья желаю тебе. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного и счастья желаю тебе. Когда-нибудь мы непременно разгадаем все загадки, но это произойдет не ранее, когда мы вспомним, кто мы есть, начнем чтить своих богов, почаще обращаться к народным обычаям, традициям, мифологии и изучать их. Важно помочь объединить все культурное богатство и донести до нашего народа. Ведь не зная прошлого, не имеешь будущего. Поет группа «Аура мира». Они появились под разными звездами, но венчаны небом одним. Они занимались земными вопросами, но души их жили другим. Они повстречались, как было предсказано, не сразу друг друга узнав. Она сшила парус, он встал у штурвала. Вселенная курс приняла. Они уходили туда, где цветут луга. Широкие реки несут свои чистые воды свободно. И новые дни начинались у старого рода. Счастливые дни начинались с любви двоих. Счастливые новые дни начинались с любви двоих. Их мир удивительный, рос так стремительно, ширился день ото дня. И краски, и звуки, и новые запахи, жадно впирая в себя. К ним люди стремились, как к теплому солнышку тянется все весной. Они были рядом, но лишь встретившись взглядом, они уходили в мир свой. Они уходили туда, где цветут луга. Широкие реки несут свои чистые воды свободно. И новые дни начинались у старого рода. Счастливые дни начинались с любви двоих. Счастливые новые дни начинались с любви двоих. Все лучшее в мире, что знаем, что видим, что было когда-то давно. Превыше страданий в мирах начинаний имеет начало одно. И если над ложью подняться мы сможем, услышим в мирах иных великую песню любви, счастливую песню двоих. Они уходили туда, где цветут луга. Широкие реки несут свои чистые воды свободно. И новые дни начинались у старого рода. Счастливые дни начинались с любви двоих. Счастливые новые дни начинались с любви двоих. Счастливые новые дни начинались с любви. На сегодня все. Я прощаюсь до следующей пятницы. Время прежнее – 3, 12 и 20 часов по Москве, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Пишите в редакцию «Стол заказов» по ссылке на главной странице сайта. Делитесь радостью и хорошим настроением. Ждут также забавные истории. Они украсят наше вещание. Мы все вместе в состоянии сделать мир лучше. С вами была программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Валька. Желаю всем добра, быть добру. Услышимся!